Глава третья. Там леший бродит. То лето на границе было напряженным. И как раз на участке, который непосредственно прикрывает Ленинград. Впечатление такое, словно бы кто-то длиннорукий шарит, нервно перебирает пальцами вдоль линии нашей государственной границы, нащупывая слабину, место возможного прорыва. Сначала гибкая рука эта протянулась со стороны моря. Наша авиаразведка обнаружила яхту неизвестной национальности на подходе к советским территориальным водам. Летчик радировал об этом в дивизион морской погранохраны. Тотчас же пограничный корабль получил приказ, двинулся навстречу яхте и задержал ее уже в наших водах. Шла она из Стокгольма в Котку. Почему же вдруг очутилась так далеко от курса? Владелец яхты прикинулся заблудившимся. Он охал, стонал и с сокрушенным видом разводил руками. «Проклятый Вест снес!» Командир пограничного корабля сочувственно вздохнул, пряча улыбку. Досмотровая группа, высаженная на яхту, не обнаружила в кубриках и в трюме ничего подозрительного. Однако яхта, как полагается, была припровождена на базу. Там владельцы подвергли еще более обстоятельному допросу. Он, кажется, ссылался на проклятый Вест, но это к обоюдному удовольствию поддается проверке. Через каждые 4 часа в дивизионе получают так называемые кольцовки, то есть карты синоптической обстановки на море. Выяснилось, что владелец яхты возвел на погоду напраслину. В тот день ветры вестовых румбов и не собирались дуть в этой части Балтики. Прошло недели полторы. Ночью в наших водах было задержано второе иностранное судно, на этот раз Сейнер. Командиру досмотровой группы не понравилась палуба, точнее, небольшой участок ее. Недавно прошел дождь, все было мокро вокруг, а этот участок почему-то остался сухим. «Тут у них шлюпка стояла», — доложил командир досмотровой группы. «Я считаю, увидели нас и спустили за борт. Надо догадываться с гребцом». Через 15 минут с помощью радиолокатора шлюпку обнаружили. На ней угрюмо сутулился человек в плаще, бросив весла и нахлобучив капюшон на голову. А когда пограничники завели трос как скакалку и протащили под килем шлюпки, оказалось, что там 2 крюка, но на них не было ничего. «Успел отвязать в последний момент», — сказал боцман-пограничник, косясь на гребца. «Видать, дошлый, продувной, пробу негде ставить». Что же висело на этих крюках? По-видимому, что-то тяжелое. Оно камнем ушло под воду. «Мина?» «Пирсы, что ли, собрались взрывать?» — спросил один из офицеров, сидя за столом в кают-компании. Корабль шел на базу, конвоируя задержанный Сейнер. «Если мина, значит, что-то взрывать?» «Может, мина, а может и не мина», — рассудительно сказал другой офицер. «Подвесили на крюках какой-нибудь чемоданчик. А в нем, представьте, контрабанда, или рация, или одежда для переодевания. Ищи теперь эту одежду на дне морском». Командир корабля задумчиво повертел подстаканник. 2 нарушения подряд и на одном участке. Похоже, нашаривают лазейку в каком-то определенном месте. А может, я ошибаюсь? Просто совпадение, бывает и так. Но вряд ли это было совпадением. В конце лета таинственная гибкая рука, протянувшаяся издалека к нашей границе, попыталась проникнуть в район Шхер со стороны суши. Сухопутную границу многие представляют себе по плакатам. Бравый малый, выпрямившись с винтовкой в руке, стоит у полосатого столба. Но это часовой, не пограничник. Плох тот пограничник, который красовался бы в такой позе. Граница — это край невидимок. Столбы, правда, есть, но не в столбах дело. Ночь. Птицы спят. Пахнет папоротником, грибной сыростью, хвоей, разогревшейся за день. Прошуршала в можжевельнике мышь. Лосиха с лосенком вышла из лесу, посмотрела на распластавшегося в траве человека. Лосенок, чуть выдвинувшись из-за туловища матери, тоже посмотрел, удивленно и неодобрительно. Постояли, не спеша затрусили дальше. Медленно светлеет. Тени резче. Стволы сосен стали выше, стройнее. По ним как бы стекают белые подтеки. Это за лесом восходит луна. Два зайчонка, игравших на поляне, остановились. Уши торчком. Поднялись на задние лапки, прислушались. Да, треск или шорох. Настолько тихий, что даже уху пограничника не уловить его. И два пушистых комочка покатились в разные стороны. Обитатели приграничных зарослей охвачены беспокойством. Изумленно свистнула птица, взметнувшись из куста. Зацокала пугливая белка в ветвях и смолкла. Луна поднимается все выше. Сейчас это уже не тот огромный красный диск, который таинственно выглядывал из-за сосен. Чем выше поднимается, тем делается меньше, бледнее. Что это? Двоится в глазах? По темно-синему небу плывут рядышком две луны. Вторая плывет быстрее первой. Описала дугу, нырнула в чащу. И одновременно что-то пронеслось между деревьями, как громадный нетопырь. Проходят томительные минуты. Над зазубринами леса всплывает двойник луны. Это надувной шар, достаточно большой для того, чтобы поднять человека. Правда, не очень высоко, метра на три над землей. Важно лишь преодолеть заграждение. Держась за лямки, зловещий прыгун проносится над оградой, над опасной контрольно-следовой полосой, над просекой. Он скорчился, ноги его поджаты к груди. Такой рисуют бабу-ягу, летящую над лесом на помеле. Мягкое приземление в зарослях папоротника. Облегченный вздох. Сошло. А ведь мог зацепиться за ограду или наткнуться на дерево. След сбит. Нарушитель выпрямился. И сразу же опять присел. За спиной мелькнула тень. Осторожно оглянулся, но это, собственно, его тень. Стоит выпрямиться, как она ложится поперек просеки. Он предпочел бы в эту ночь не иметь тени. Вентиль отвернут, газ выходит из шара с приглушенным свистом, будто всполошилось целое гнездо змей. Нарушитель отцепляет от пояса коробку с химикалиями для надувания шара, вместе с оболочкой прячет под корневищем. Пригодится на обратном пути. Теперь сверится с картой. Вот его место. До залива осталось не более 5 километров. Это самый опасный участок пути. Поскорее бы очутиться у залива и погрузиться под воду. В пронизанном тревожным светом лесу раздаются приглушенный шорох, треск ветвей, прерывистое дыхание. Нарушителю кажется, что в груди у него грохочет барабан. От мокрой облепающей одежды поднимается пар. Баллоны пригибают к земле, часто приходится отдыхать. Он идет, пригнувшись, ступая по-звериному с носка. Между разлапистыми ветками поблескивает озерцо. Чуть поближе матово отсвечивает окно. На взгорке бревенчатый домик. В точности такой, на ярко-зеленый под цвет травы подставки, был подарен ко дню рождения. Давным-давно. Также отсвечивалось ледяное оконце, также натыканы были рядом маленькие елки. Мальчику Ваде не хотелось расставаться с ним даже на ночь. Подарок поставили на стул подле кровати, и счастливый домовладелец, свернувшись калачиком, долго смотрел на него, пока не уснул. А сквозь сон журчал над ним тихий голос. «Спи, Ваденька, спи, маленький». То была его нянька. Какие сказки она умела рассказывать! В воображении вставала Русь. Леса дремучие, камни горючие, реки бегучие. Плакала у ручья Алёнушка. Шел на выручку и добрый молодец в богатырском шишаке. А над лесом, дыша дымом, летали змей Горыныч, бородатые карлы и скорчившаяся однозубая баба-яга. Да, да... Удивительные, восхитительные сказки. Сейчас мальчик Вадя, став взрослым, сам очутился в таком сказочном лесу. И даже домик со студяным оконцем был тот же. Но теперь дом не принадлежал ему. У нарушителя не было дома. Будто злым черным вихрем кинуло его прямо из детской кроватки на тротуары европейских городов. Проволокло по каким-то кафе, номерам дешевых гостиниц, полутемным зловонным задворкам. И вот, описав траекторию над континентом, он опустился в заросли папоротника, в чужом сказочном лесу. И все с появлением его неуловимо изменилось. Звякнул затвор. Кто-то стоит в кустах. Нарушитель вглядывается в струящийся лесной сумрак. Почудилось. Слава богу. Но ощущение опасности редко обманывает человека. Нарушитель замечен. И уже старший наряда торопливо докладывает по сигналке начальнику заставы. Говорит вполголоса, стоя на коленях в кустах и часто оглядываясь. Застава поднята в ружье. Со звоном и лязгом разобрав автоматы, тревожная группа сбежала с крыльца и протопала сапогами по хорошо утрамбованной земле двора. Главное – перекрыть нарушителю пути отхода. Из соседнего колхоза спешит подмога. Сейчас дружинники закрывают рубеж, чтобы не допустить нарушителя к заливу. Тревога, будто низовой пожар, раздуваемый ветром, охватывает лес. Какие-то силуэты пронеслись мимо. Не то вспугнутые лоси, не то рыси. Каждым нервом своим ощущает нарушитель, обходят, настигают. Только бы ему добежать до залива. Маску на лицо, ласты на ноги и нырк под воду, как ящерица, ищи-свищи. Но нет, не добежать. Сквозь сердце иглой продернулся прерывистый, нестерпимо высокий звук. Лай. То лают собаки, брошенные по следу. Нарушитель бежит, пригнувшись, будто падая с каждым шагом. Позади него Русь, край удивительных нянькиных сказок. Впереди те же европейские тротуары, дешевый номер, полутемные зловонные задворки. Пусть, лишь бы жить, жить! Он прислонился к дереву, повел автоматом. Собака, выскочившая на поляну с предсмертным визгом, покатилась в сторону. Ага! Он опять кинулся бежать, оглядываясь, стреляя из-под руки. Справа в зарослях сверкнула вода. Вот оно, спасение. Лесное озеро. Не очень большое и, вероятно, не глубокое. Ничего. Как-нибудь уместимся в нем. На бегу он вытащил маску. Спрятаться в воде. Переждать погоню. Его не найдут, если вода покроет с головой. Но он не успел взять в рот загубник и надеть маску. Что-то с силой ударило в спину, как камень, брошенный с размаху. Он упал. Над ухом раздалось рычание. Вторая собака, догнав его, зубами и когтями рвала резиновый шланг от баллонов. Нарушитель выпрямился, стряхнул ее, дал короткую очередь. Потом, бормоча проклятие, швырнул в воду бесполезный акваланг. К черту все, к черту! Между соснами в стороне залива уже мелькают быстрые тени. Он повернул под прямым углом, побежал налегке. К заливу не пробиться, задание сорвано. Скорей назад, назад, пока не поздно. Единственный шанс на спасение там, за полосатыми столбами. «Уйду», — пробормотал нарушитель, увидел столбы вдали и тотчас же упал ничком. Цепочка маленьких вихрей взметнулась из-под ног, пробежала в траве. Предупредительный огонь. То тревожная группа залегла в кустах, преграждая нарушителю путь отхода. Он несколько раз пытался встать, но очередь из автоматов снова и снова настойчиво укладывала на землю. «Бросай оружие!» Он метнулся в сторону, споткнулся, упал, вскочил, опять упал. Еще прополз несколько шагов, уже не видя ничего, царапая ногтями дерн, роя его лбом, исчезнуть бы, зарыться в землю. Не успел подумать, что его избавят от этого труда другие. Начальник заставы подошел, посмотрел, досадливо крякнул. «Эх, как же ты его так, Ищенко! Живым надо было! Какой ты всегда неосторожный!» «Так я ж его осторожно, товарищ капитан!» — огорченно говорит Ищенко. «Я его по ногам бив, а він якось то вывернулся у мене з-під мушки». Проводник берет за ошейники разъяренных собак. Шерсть на них вздыблена, пасти оскалены. Фельдшер возится возле двух пограничников, раненых нарушителем. Стрелял-то он хорошо, даже на бегу, этого у него не отнять. «Прочесать лес», — приказывает начальник заставы. «За транспортом послали?» «Так точно, товарищ капитан». Мертвеца перевертывают на спину. Вокруг него столпились пограничники и комсомольцы дружины содействия. На них глядит лицо, перекошенное злобной гримасой, серое от пыли. «Знает его кто-нибудь?» «Никто не знает. Чужой в наших местах человек». Пограничные люди, столпившись, смотрят на мертвеца, чужого человека. Национальность его так же трудно определить, как и возраст. На нем поношенный черный свитер, брюки заправлены в сапоги. Лежит этот чужой человек в приграничном лесу, ожидая своей погребальной телеги. Мухи уже кружат над ним. А тем временем идет планомерное и обстоятельное прочесывание леса. В лесу уже светло, хотя солнце еще не поднялось. Пограничники переворошили всю опавшую прошлогоднюю листву, заглянули под каждый куст, не миновали ни одного дупла. И старания их были вознаграждены. Они наткнулись на оболочку надувного шара и лямки к нему. Это и увело вначале от небольшого лесного озера. Посчитали, что искать больше нечего. Шар-прыгун был по тем временам новинкой в технике перехода границы. Из Москвы приехала специальная комиссия. Затем, к большому удовольствию заставы, изучение новинки закончилось, и шар со всеми церемониями был припровожден в музей пограничных войск. Лишь спустя некоторое время, проводя повторные, еще более тщательные поиски, пограничники остановились и призадумались у лесного озера, на берегу которого топтался нарушитель, отбиваясь от собаки. За каким чертом его понесло сюда? Вспомнили, что во время первого осмотра леса Кармен, лучшая собака заставы, никак не хотела отойти от озера и яростно лаяла на него. Глубина была здесь небольшая, немногим более метра. По дну озера прошлись баграми и выловили маску и ласты, а на пятом или шестом заходе вытащили и баллоны акваланга, которые подкатились под корягу. Зачем они понадобились нарушителю? Неужели для того лишь, чтобы отлежаться в озере от погони? Если нарушитель хотел проникнуть в Ленинград, то баллоны, естественно, были ни к чему. Быть может, он собирался пройти по дну заброшенного канала под водой и взорвать шлюзы? Это было единственное маломальски правдоподобное объяснение. Но сразу же возникал недоуменный вопрос. Какой смысл в этой диверсии? Ведь канал давным-давно не используется по назначению. В таком положении было дело, когда лейтенант Ластиков прибыл в дивизион к месту своей службы.